Марию передергивает. О цыганской любви она и сейчас может спеть. Может оттоптать каблуки на свадьбе сестер. Лауре 2 года назад, ей было всего 14, но уж больно хороший нашелся жених. И Лейлы, которую провожали замуж с Шиком в прошлые выходные, а сколько ей лет, никто не знал. Мама запила тогда и забыла записать дату рождения, но точно не больше 15. Черед за Марией, пока не вышел срок, пока она не стала обузой для семьи. Одноклассники суетливо собираются, окликая друг друга, переругиваясь, решая, кто на этой перемене на вершине пищевой цепи, а кто тварь дрожащая. «Эй, в столовку! Да брось, Неклюдова! Дай списать, не будь жабой! Фу, народ! Неклюдова сегодня присмыкающаяся! Кто столкнется с ней? Сифа!» Мария ждет, уткнувшись в тетрадь, раз за разом перечитывая задание. Прочитать 2 главы из «Войны и мира», подготовить краткую характеристику одного из персонажей. Пьер, Борис Друбецкой, княжна Марья. Когда в классе становится тихо, Мария слышит поскрипывание паркета и нежный цветочный запах. Графиня метет между рядами, подбирает записочки, фыркает и бросает на совок. Мария хочет помочь, но графиня отмахивается. «Почти закончила. Лучше доску помой». Пока они вдвоем прибираются, Марии кажется, будто все это – полки, которые надо протереть от пыли, книги, которые нужно расставить по полкам, черный бюстик Пушкина, тетради с лучшими сочинениями, которые графиня бережно складывает в зеленую папку. Все это ее, Мария. Даже умные мысли в сочинениях тех, кто поступил, уехал жить среди старинных особняков и гулять по набережным. Мария спешит убраться со школьного двора. Солнце чуть согревает макушку, но ветер холодный. И Мария круглит спину, обхватывает себя руками. Ей хочется стать улиткой с теплым перламутровым домиком за плечами. «Эй!» – окликает незнакомый голос. «Чернобровка! Я вообще-то к тебе обращаюсь!» «Улиткой, которой всегда есть куда спрятаться», — думает Мария и ускоряет шаг. Знает она этих хейкающих. И прозвище. Старое, обидное. Давно не слышала его. Так Марию прозвали еще в младших классах, когда ее брови начали срастаться в густую черную линию, а волосы на руках и ногах вдруг потемнели и заколосились, так что перед первой же физкультурой в 10 классе от хохота тряслась вся женская раздевалка. «Глядите, какие у Марии косы!» — покатывалась Даша Капустина. И другие девочки, светлые, лысые, что новорожденные крысята, вторили ее насмешливому хихиканью. Но прозвище «Машка коса» не прижилось. В тот же вечер Мария стащила у отца бритву и сбрила волосы везде. На руках до локтей, в подмышках, на ногах и даже там. «Буду как фифы в журналах, которые старшие братья прятали под матрасом». А вот чернобровкой Даша обозвала ее уже перед всем классом, и прозвище подхватили мальчишки. Тогда Мария кое-как со слезами выдрала и 3 несчастных волоска между бровями, а заодно и почти половину их ширины. За что схлопотала люлей от матери и наслушалась от сестер и других таборных девчонок. «Чернобровка! Да постой же ты! Какая быстрая!» Он снова нагоняет. Мария оборачивается. На щеках красные пятна. Волосы — ягнячье руно. На солнце отливают рыжиной. Кажется, из параллельного класса. Знакомое лицо. «Обиделась? Слушай, я ведь не знаю, как иначе тебя зовут». «Мария». Он улыбается до ямочек на пунцовых щеках. «Отвали! Дай пройти! Что дорогу загородил Делено?» В переводе с цыганского – «дурак». Хочет выплюнуть Мария в это красивое лицо, но только открывает и закрывает рот, как выловленная рыба. Во рту сухо, будто песка наелась. «Я, кстати, Филипп. Фил, может, помнишь?» Нет, Мария не помнит. Изо рта Фила сыплются вопросы. «Извини. Может, ты спешишь? Может, я тебя задерживаю? В другой раз. Дурак я. Да, дурак, соглашается про себя Мария. Мое предложение такое. Вместе готовиться к литературе. Наконец выдыхает Фил. Мария поднимает брови. Неужели он тоже хочет на педагогический? Видишь ли, я хочу на актерский. Но это если получится. Папа против. Да все против. Но я хочу. А не получится на актерский, так хотя бы на режиссуру кино. Фил снова краснеет и переводит взгляд на гряду белых взбитых облаков над горизонтом. Мария смотрит на него с завистью. Фил из тех мальчиков, которые могут себе позволить выбирать, спорить с отцами, поступать на актерский, смотреть в небо наконец. Так попроси графиню заниматься со мной литературой. Не, фигушки. Да и она не станет. Это еще почему? Фил наклоняется к ней ближе и переходит на шепот. Ты в церковь ходишь? Мария качает головой. На крещение и на венчание батюшка в табор сам приезжает. Хорошо. Но, может, знаешь. Отца Геннадия? Ага. Так вот он и мой, ну, отец, всамделишный. Это он отказался Графову-младшую хоронить. Про эту историю Мария слышала и не понимала, как так? Неужели не нашли тогда ни единой косточки, чтобы сделать все по-божьему, по-человечески? Так а я тебе что, взамен училки? Не взамен. Я бы и сам подготовился, но... Но лениво? Но вместе веселее. Скажешь нет? Марии было бы веселее, если бы она могла спокойно пересечь школьный двор, потом спокойно разложить книжки на чистом с ее собственным порядком столе,